Глава 20. Кто подставил Клариссу? Эдвард. Найти апартаменты Читы Ди Аарон не составило труда. Слуги указали мне, в какой части дворца они находятся. Там же, возле дверей и комнаты леди Ясонг, стояла охрана. Я распорядился, чтобы стража впустила Солейн и Аманду вместе с их горничными. Якобы император приказал освободить апартаменты. Вещей оказалось немного, прислуга быстро упаковала все в большой саквояж и дамскую сумочку. Я сам лично отнес багаж в свои покои. Правда, пришлось осадить подруг Кларисы, которые рвались к ней. Вразумив женщин, объяснив, что сейчас не время для визитов, я заверил их в том, что все будет хорошо, и намекнул, где искать завтра мисс Ди Сонг. Те, не будучи глупыми, догадались и успокоились. Задерживаться в своих апартаментах я не стал и поспешил к начальнику охраны. Нужно все выяснить об этом деле. В кабинете Дилойза я обнаружил не только начальника охраны, но и главного следователя управления Брайана Ди Арланга. После приветствия я сразу принялся расспрашивать их о том, что удалось узнать. «Брайан, маги-эксперты обследовали перстень?» Я сидел на стуле, уже выслушав своего бывшего подчиненного, который теперь исполнял мои обязанности после того, как я пошел на повышение. «Да, но они ничего не обнаружили, ни остатков магии, ни следов от пальцев», — развел он руками. «Значит, прямых доказательств того, что мисс Ди Сонг воровка, нет», — с нажимом произнес я. «Как нет? Перстень нашли в покоях леди», — упрямо ответил он. «И у нее был мотив». «И какой же?» — изогнул я бровь. «Мощный артефакт, который реагировал на нее. Преступница что-то узнала об этом и решила выкрасть». «И что же она такого узнала?» «Так поймаем ее и выведаем, зачем она украла перстень». Брайан продолжал гнуть свою линию. «Вот же упертый баран. А я еще рекомендовал его на эту должность, как умного и находчивого следователя». «Допустим, леди действительно выкрала перстень», — продолжил я раскручивать клубок логики. «Как она смогла сделать это?» «Артефакт не картошка в погребе», — залез и взял. «Это перстень императора, который никогда не снимает свою семейную реликвию, разве что перед сном. Как леди проникла в спальню императора? Там же охраны рядом полно. Кто-нибудь вообще видел леди там?» «Нет, никто не видел, но она могла украсть не сама, а подговорить кого-нибудь из слуг. Например, свою горничную, Лилу. Охрана могла пропустить ее», — продолжал выкладывать он свои версии. «А может, леди была в спальне императора всю ночь, а утром выкрала перстень и сбежала? Сам знаешь, Бенедикт раньше славился своими похождениями. Думаю, мало что изменилось после его женитьбы». «Вы допрашивали императора?» «С ума сошел! Спрашивать Бенедикта о том, с кем он провел ночь? Я не хочу лишиться должности», — поежился следователь. «Может, ты его спросишь? Он все же твой кузен, и вы близки». «Хорошо», — хмыкнул я. «А горничную леди Ди Сонг допросили?» «Нет, не можем найти», — скривил губы Брайан. «Как в воду кануло». «Как найдете, обязательно сообщите мне. Чую, без прислуги тут не обошлось. Я встал, собираясь уходить». «Думаешь?» — ухмыльнулся следователь. «Знаю. Мисс Ди Сонг не могла украсть перстень. Она не такой человек. Скорее, свое отдаст, чем чужое возьмет». «Эдвард, ты ли это?» — изогнул брови Брайан. «Ты же никогда не выдаешь вердикта без прямых доказательств». «Я точно знаю, что не мог ошибиться». Я заскрипел зубами. На что он намекает? Да еще так нагло ухмыляется. Покинув кабинет, я направился сразу к Бенедикту. Императора я нашел в его любимой охотничьей гостиной. Он опять сидел у горящего камина, не включив светильники. Только пламя освещало комнату. Коллекция холодного оружия поблескивала на стене из-за пляшущих языков пламени. Чучела убитых императором животных застыли в сумраке, словно чудовища, затаившиеся в засаде. «Скучаешь, Бен?» — я заметил в его руке стакан с янтарной жидкостью. «Нет, Эд, думаю». И он осушил содержимое стакана, нахмурив лоб. «О чем же?» — я подошел к камину и уселся в соседнее кресло. «Ни о чем, о ком?» — задумчиво протянул он, посмотрев на меня. «Расскажи, зачем ты подставил леди Десонг?» Я внимательно наблюдал за ним. «Что?» Он округлил глаза, застыв на месте. «Эдвард, ты забываешь, с кем разговариваешь?» «Бен, давай на чистоту. Это же ты приказал горничной подкинуть леди свой артефакт». Не обратил я внимания на его тон. «И зачем мне это надо, позволю знать?» — хмыкнул он. «Например, для того, чтобы сначала напугать девушку несправедливым правосудием, а потом помиловать своей монаршей волей. Пожал я плечами, и тогда девица, преисполненная благодарности тебе, согласится ночевать в твоей постели. Хороший план, Бен. Но с мисс Десонг этот номер не пройдет. Ты ошибся на ее счет». «Ты действительно думаешь, что я на такое способен?» — рыкнул император, сжав пустой стакан в руке. «Иногда ты бываешь несносным и слишком самоуверенным. Ты же император. Для тебя нет запретов и отказов. Не стал я юлить. Эдвард, хочешь лишиться должности лорда-канцлера?» Недовольно поморщился он. «Не хочу. Но смотреть на твои выкрутасы я, как судья, тоже не буду». «Я не подставлял Кларису, ясно?» Злобно отчеканил Бенедикт. «Да, эта девица не выходит у меня из головы, но я не хочу заставлять ее ложиться со мной в постель, веришь? Впервые мне захотелось добиться девушку самому, как мужчине, а не как императору. Я хочу, чтобы она влюбилась в меня, чтобы изнемогала от желания при одной мысли обо мне». Воцарилось гнетущее молчание. Кажется, Бенедикт действительно серьезно увлекся девицей Десонг. В ее роду точно были ведьмы. Иначе как объяснить то, что происходит с императором и со мной? «Что ты знаешь о магических парах?» — устало вымолвил император, откинувшись на спинку кресла. «Думаешь, леди...» «Именно. Бенедикт снова меня перебил. Скажешь, это сказки наших бабушек?» — скривил он рот, заметив мое недоуменное выражение лица. «По крайней мере, так думаю. Осторожничал я». «Легенды не возникают на пустом месте, Эдвард, тебе ли не знать?» Кузен был серьезен как никогда. «Меня проверили целитель и эксперты по приворотам и проклятиям. Они хором сказали, что на мне ничего такого запрещенного нет. Понимаешь?» «И ты решил, что леди твоя магическая пара? Может, она просто зацепила тебя своей непохожестью на тех женщин, что у тебя были?» Напряжение звучало в моем голосе. «Нет, Эдвард, я чувствую, что она нужна мне. Мой перстень недаром на нее отреагировал», — уверенно ответил император. «В леди течет кровь Блодеров, и это неспроста». «Раз ты не подставлял леди, расскажи, как обнаружил пропажу кольца». Я решил сменить неприятную тему. «Как-как? Проснулся в 11, а кольца нет». Раздраженно бросил он фразу. «Позволь узнать, с кем ты провел ночь». «Таких вопросов не задают императору», — нахмурился Бенедикт. «Может, и не задают», — упрямо поджал я губы. «Только я сейчас обращаюсь к тебе как к брату. С кем ты провел эту ночь? Это важно. Мисс Десонг обвиняют в краже. Скажи, как она могла выкрасть кольцо, если не была в твоей постели?» Я напрягся, стало не по себе. «Был со служанками», — процедил император. «Сразу с двумя?» — ухмыльнулся я. «Да, только толку от них никакого». Скривил он губы. «Две похотливые потаскушки не смогли удовлетворить мое пламя внутри. Понимаешь? Вроде и страстные, и умелые, знают, как меня ублажить. Но после этой никчемной оргии внутри какая-то пустота разверзлась. Засасывает душу в свою демонову бездну. А ты говоришь, что магических пар не существует. Девки остались у тебя до утра? Как их зовут?» Проигнорировал я последнюю фразу. «Нет, я их сразу прогнал, как получил свое». Нахмурился Бенедикт. «Кажется, одна была Дана, а вторая то ли Лилия, то ли Лила». «Это постоянные твои гости?» «Нет, Лила в первый раз была. Я вообще-то одну позвал. Но это как-то увязалось второй». Ухмыльнулся император. «Видимо, еще не все хорошенькие горничные побывали в моей постели». «Лила. Я задумался. Недавно ведь слышал это имя. Точно. Это, случайно, не горничная, мисс Десонг?» «Я не спрашивал», — пожал он плечами. «Думаешь, горничная украла артефакт и подкинула его к Ларисе? Персень я, кстати, снял и положил на прикроватный столик, а утром его уже не было. Не думал, что кто-то из девок рискнет его украсть. Похоже, так все и было, ведь горничная пропала, надо срочно ее найти». «Вот и займись этим, Эдвард», — устало вздохнул император. «И найди Кларису. Я хочу лично с ней поговорить и извиниться». «Хорошо. Но обвинения с леди пока не сняты», — холодно ответил я. «Но я обязательно добьюсь этого». Неожиданно в двери постучали. «Ваше Величество! Главный архивариус прибыл!» — отчеканил охранник, приоткрыв дверь. «Говорит, вы разрешили ему беспокоить вас в любое время». «Пусть заходит». Император махнул рукой. «Эдвард, можешь идти». Я покосился на старика, что уже спешил к императору, держа под мышкой кожаный тубус. «Спокойной ночи, Ваше Величество». Я встал и откланялся как положено. Только наедине с императором я позволял себе быть его кузеном и другом. «Да, и мне пора спешить. Скоро полночь. Нужно вывести мисс Десонг из дворца от греха подальше».